Бритвы иду резать твою дверь! Давай! Слышь, паскуда! Сумасшедший ебаный! Сейчас 0-2 вызову, ебаный! Ты любишь сексом заниматься? Сейчас 0-2, блядь, я вызову! Ты любишь сексом заниматься? Валь! Я скажу, выходи, блядь, где тело! Знаешь, там... Нахожу, блядь! Силен Питти! И знаешь, что я слышал! Пранкер Силен Питти классный! Ну ладно, Вальк. Вальк. Валя.